Глава 77. Проснувшись, словно от толчка, Гэвин Дейли не сразу понял, где находится. Его разбудил резкий буравящий звук. В первую секунду он даже подумал, что кто-то сверлит дыру. Но нет, это был звонок, телефон. Гэвин Дейли был в кабинете и, наверное, уснул в своем кресле. От лежавшей в стеклянной пепельнице сигары поднималась тоненькая струйка дыма, на кончике образовалось кольцо пепла, рядом с пепельницей в стакане с виски давно растаял лед, болела голова, в этот вечер он выпил лишнего. Выждав секунду-другую, чтобы прийти в себя и окончательно сориентироваться, антиквар взял трубку. «Гэвин Дейли». «Привет, Гэвин. Это Джулиус Розенблаум». «Извини, что поздно. Надеюсь, не разбудил?» — слащавым голосом поинтересовался нью-йоркский дилер. «Есть новость. Вот я и подумал, что лучше сообщить ее тебе, не откладывая». Дейли посмотрел на часы. «Половина 12 ночи. Да, конечно, я и не спал. Сижу в кабинете». Он все еще не очень хорошо соображал, но сонливость сняла как рукой. Звонок был именно тот, которого он ждал. «Тот парень, о котором я тебе говорил, мистер Безымянный, то, что звонил во вторник насчет часов Патек Филипп, он приходил сегодня во второй половине дня». «Да? У меня есть фотографии и его, и часов. Я снял их с камеры наблюдения и только что отправил тебе электронной почтой. Если хочешь, открой почту и посмотри, твои ли часы». «Да-да, Джулиус, сейчас. Можешь немного подождать?» «Не торопись. Ты еще в офисе?» «И буду еще минут 10, а потом на обед. Я дам тебе номер моего сотового, так что сможешь позвонить, если сейчас не успеешь». «Спасибо. Так что ты сам думаешь о часах?» «Он принес только фотографии. Но часы, похоже, вполне аутентичны. Есть небольшие повреждения. Головка и заводной вал погнуты. На стекле трещина, вмятина на задней стороне корпуса. Похоже, это они». Я спросил, есть ли у него подтверждение подлинности. Он объяснил, что часы в его семье с начала 1920-х, что ему их передал дедушка. Трогательная история. Напомни мне его имя. Роберт Кентон. Оно тебе знакомо? Дейли ненадолго задумался. Нет. Я спросил, сколько он хочет. Он завилял, сказал, что ждет предложений на следующей неделе и что намерен закончить все дело к среде, выбрав лучшее. Имен тех, с кем еще встречался, не назвал. Я дал понять, что заинтересован, подмаслил его немного. В общем, обещал принести в понедельник утром в 11. Если сможешь прилететь, я посажу тебя в комнату, откуда ты сам сможешь рассмотреть часы. Если это твои, мне достаточно лишь нажать кнопку, и все двери будут заперты, и полиция получит сигнал вызова. Я очень тебе признателен. Посмотри фотографии и перезвони. Дейли с усилием поднялся из кресла, перешел к столу, сел, включил компьютер и открыл архивированный файл. Через секунду на экране появилось несколько мутноватых фотографий. На первой — входящий в комнату мужчина. За 60, полный, короткие курчавые волосы с сединой, синий блейзер с серебряными пуговицами, белая рубашка с открытым воротом, шарфик с разноцветным орнаментом. На следующем снимке тот же мужчина, но лицо взято крупным планом и картинка более четкая. На третьей фотографии часы. Его часы с погнутой головкой и трещиной на стекле. Но на всякий случай он еще раз обыскал все ящики стола и перебрал все лежащие в них бумаги. Фотографии как в воду канули. Гэвин Дейли попытался вспомнить, когда видел их в последний раз. Он знал, что в последнее время становится немного забывчивым. Пару раз терял или клал с другими важные документы. Неважно, фотографии рано или поздно отыщутся. Дейли вернулся к компьютеру, еще раз посмотрел на часы и вдруг поймал себя на том, что дрожит от гнева. Мерзавец, жирный мерзавец. Движимый любопытством, он набрал в поисковой строке Гугла имя Роберт Кентон. Система выдала больше 20 ссылок. Он перешел на картинки, но не обнаружил ни одного изображения, которое имело бы сходство с лицом человека на фотографии из Нью-Йорка. Подумав, Дейли ввел другое имя — Имон Поллок. Теперь на экране открылась страница из брайтонского «Аргуса» от 1992 года. Заголовок гласил: «Брайтонский благотворитель получил срок». В короткой заметке под заголовком рассказывалось о том, что Имон Поллок, спонсор местного благотворительного общества для помощи детям-инвалидам, признан виновным в скупке и продаже краденого, в том числе и часов. Но еще больше самой истории Дейли заинтересовала фотография Поллока 20-летней давности. Мужчина на ней не отличался особой полнотой, и волосы у него были гуще и темнее. Но на этом различия и заканчивались. Лицо на снимке в газете определенно принадлежало человеку, представившемуся Джулиусу Розенблауму как Роберт Кентон, тому самому человеку, которого нашел генеалог Мартин Диплок и который был потомком одного из четверки, вломившейся в его спальню ночью далекого 1922 года, убившей его мать и забравшей отца. И вот теперь этот человек украл часы его отца.